Гитару он купил спонтанно, были деньги. Они с Регулусом наткнулись на отдел музыкальных инструментов с невероятно шикарным выбором. В прошлой жизни у Сергея была Самара, и то она досталась от знакомого, который купил себе новую из-за бугра и отдал старый инструмент ему, зато с хорошими, любовно перетянутыми чешскими струнами. Самая простая, но, конечно, лучше, чем та, на которой они учились играть всем интернатом. Из-за плохого грифа играть приходилось только на первых трех ладах, дворовые песни еще получались, а вот все остальное. Самара в сравнении с уцененкой буквально пела и была легка для переборов. Ну, а на инструменте, который Сергей приобрел в Лондоне, можно было играть вообще почти без усилий. Его новая гитара просто на порядок превосходила все, что он когда-то держал в руках. Наверное, это был пережиток советского периода, когда если что-то было, то надо брать про запас, даже если тебе это в данный момент и не нужно и неизвестно, пригодится ли вообще, но гитару Сергей купил. Потом закрутился, завертелся с учебой, школой, а не магическими приключениями, работой со своим круизером, но после памятных рождественских каникул, когда у них гостил Северус, Сергей разбирал вещи и обнаружил гитару. Настроение было под стать, вполне лирическое, и он попытался что-нибудь сыграть, вспомнить песни. И с инструментом это получилось сделать довольно легко. Видимо, музыка была частью души, а навык игры на гитаре удалось быстро восстановить. Это не то, что махать палочкой и управлять магическими потоками, чтобы получалось колдовство. В прошлом Сергей мог похвастать сильным голосом, часто пел песни, особенно в компании, тем более, что во ВГИКе им ставили голоса и занимались в том числе и вокалом. У Сириуса данные оказались вполне неплохими для пения, да и слух был абсолютным. Расскажу историю, ребятки. Будет в ней полно двойного дна. Я живу в огромном старом замке. У него четыре в круг окна, запел Сергей. Перевод с русского на английский дался тяжело. Под гитару он мог спеть песню и даже написать ее русский текст на бумаге, а вот при переключении сознания на английский, видимо, из-за того, что знание языка было связано с передачей магии, русский язык казался незнакомым и чужеродным. Сергей даже тогда запаниковал, что забывает родную речь, и решил официально учить русский. Регулус посоветовал заниматься со своим другом Барти, который был настоящим полиглотом и чуть ли не каждые полгода учил новый язык. Впрочем, младший брат тоже решил начать учить русский, и Сергей старался почаще говорить с ним на русском, чтобы не забывать. С переводом песен дело двигалось не очень быстро, так как Сергею пришлось выстраивать ассоциативные цепочки, чтобы передать смысл и содержание песен. Ну, а после истории Питера с подслушанным разговором Сергею пришла идея внести в песни, которые в свое время поднимали Россию, и какие-то местные реалии, написать что-то, что будут петь, свои дворовые песни, которые бы заставили магов задуматься. Революция в головах студентов, которых втравливают в войну, небольшая подлянка Дамблдору, который, как оказалось, все гораздо делать чужими руками, сам оставаясь чистеньким и светлым, всех не заткнуть, а запретишь что-то, будут делать назло. Поэтому Сергей был очень рад, когда Питер сказал про письмо шестикурсницы. Это значило, что его труды не пропадут зря. Похоже на Хогвартс, после того, как он закончил петь четыре окна, сказал кто-то. Думаю, первое окно, это был Хаффлпафф, второе, Ривенкла, третье, Слизерин, а четвертое, Гриффиндор, предположила Лили. Необычные сравнения, но интересно, кивнул Римус, который сидел напротив них. Еще, давай, Блэк, жги. Свистнули откуда-то с дальнего столика, кажется, слизеринцы. Давай про дракона. Про дракона, так про дракона, усмехнулся Сергей. Только прошу подпевать и погромче. Припев там простой. Он начал проигрыш, который был довольно лиричным для такой динамичной песни про дракона, которую он переделал из «Не рубите дерево» группы Любе, хорошо поднявшейся во время перестройки. Кто уже был знаком с песней из его концерта в «Экспрессе», начали мычать в такт. «Всех талантливых ребят Хогвартс ждет», — говорят. «Стены там сплошь гранит, над воротами — щит. Чьей-то твердой рукой вписан там девиз такой. Ты дракона, что лежит, не буди, пусть дальше спит», — начал Сергей. «Спящего дракона вы не будете. Не губите все, что есть, не губите. Раз написан тот девиз, значит, ты остановись. Не губите все, что есть, не губите». Гаркнули вместе с ним те, кто знал припев. Впрочем, он запомнил совсем быстро и после второго куплета все пели его хором, широко улыбаясь. После такой песни все захотели смягчить горло. «Сириус, а ты дашь переписать слова?» — спросила его малознакомая девушка, кажется, с шестого курса Хаффлпаффа. «Такие песни классные. А можно ту, про любовь, и про девушку? Я уезжаю в Европу на учебу». «Родители настояли», — объявил Сергей, покосившись на Джеймса и послав ему виноватый взгляд. «Так что мне будет приятно, если мои песни продолжат петь на родине. А песню про любовь я посвящаю своему другу и его девушке», — сказал Сергей, не желая объяснять, что при переделке чифов он думал о своей Наташе. Тем более, это должно было немного подсластить пилюлю для Поттера. «Очень интересно послушать», — захлопала в ладоши Лили, прижавшись к Джеймсу. На ее пальце, который девушка постоянно демонстрировала и касалась, было помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Сергею стала понятна эта бурная радость, которую демонстрировала Эванс. Кажется, после свадьбы сестры ее тоже позвали замуж, и, даже если ей кто-то расскажет о различиях между магическим и магловским браком, счастливая девушка просто отмахнется и не примет этого внимания. «Я вижу и всегда буду видеть такой солнечной девчонкой, которая покой нарушила и стала сниться, и снится даже годы спустя. Так я узнал о том, что я влюбился по уши в тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Ты со мной всегда, ты в сердце моем прочно. Очень-очень, люблю я тебя. А как же свадьба? Я думал, ты будешь моим шафером», — выговаривал Джеймс. Вечеринка еще не закончилась, все развеселились, а Сергей вышел с порядком выпившим другом подышать на улицу. «Я же уезжаю не навсегда», — ответил он на упрек. «И у меня тоже будут каникулы. Свадьба — это дело не быстрое. Ну или позовешь еще кого-то в крайнем случае, если так не терпится. Есть еще Римус, Питер». «Ладно, со свадьбой я что-нибудь решу», — глухо хмыкнул Джеймс, прикладываясь головой к кирпичной кладке здания. «Но как же наши мечты стать аврорами?» «Ну, не знаю, дядя сказал, что авроры по большей части перекладывают бумажки и ловят всякую шпану из лютного, которая продает маглам всякие зелья», — пожал плечами Сергей. «А так я хотя бы мир посмотрю. Тесно мне в Британии, понимаешь?» «Ладно, я понял», — пошатнулся Джеймс. «Но я думал, что мы пойдем в Орден Феникса, будем вместе сражаться со злом. И вообще, в той песне, которую ты последний спел, первый друг — это я, только я не понял, кто второй и третий, лунатик и хвост. А кто тогда, кто? Ну, вообще-то, никто не умер, так что это просто песня про жизнь», — пожал плечами Сергей. «Но мне кажется, что ты все-таки слишком смотришь кое-кому в рот. Мы же уже взрослые, так что стоит самим как-то решать. То-то ты собираешься в Европу по мамочкину указу, чтобы не ввязываться в назревающую войну». «Да какую назревающую? Она вовсю идет», — съязвил Джеймс. «Ты просто не можешь дать отпор своим родственникам и отказаться, как настоящий мужчина». Сергей схватил и встряхнул Поттера, который в течение вечера влил в себя пару пинт сидра. Напиток был довольно коварным и сильно пьянил, причем алкоголь в нем почти не чувствовался и пился, как фруктовый компот. «Как настоящий мужчина, как ты. Я знаю, что это ты убил тетю Дарею. Вопрос только за что?» Карие глаза удивленно расширились. Поттер побледнел до синевы и мгновенно протрезвел. «Ты знаешь», — выдавил Джеймс, — «ты думаешь, это возможно скрыть? Ты был дерганым еще на похоронах, а моя мамочка сказала мне, что твоих пытающихся скрыться родителей, которые взяли на себя твою вину, убили твои кузены. Так что это все ты, их кровь на твоих руках. 4 смерти, чтобы ты мог делать, что хочешь. Это того стоило, Джеймс». Поттер посмотрел на него нечитаемым взглядом, а потом молча ушел. Сергей посмотрел на звезды. Хотелось выть, как последние псине. Ну почему он не сдержался? Ну, накипело, было противно, но на кону-то его семья. Неужели сейчас он своими руками разрушил возможность спасти Наташу, Сашку, Люську? Примечание к части. Полный текст песни «4 окна» можно прочесть здесь. https://5143091.13264044 Part Sentient. Полный текст песни «Не будете спящего дракона» https://5143091.13277390 Part Sentient. Полный текст песни «Пусть все будет так, как ты захочешь. https://fitzboy.net/ряд/fitz5143/1013/310/73 part content. Песня «Три друга», на которую сослался Джеймс. https://fitzboy.net/ряд/fitz5143/1013/310/559 part content. Часть 2. Глава 7. Колесница жизни. 19 ноября 1979 г. Англия, графство Корнуолл, Годрикова лощина. Лили Поттер возвращалась в родную Годрикову лощину с автобусной остановки Ститианса, именно так называлась Годрикова лощина в своей Макгловской части. После поворота у кладбища и небольшой церквушки начиналась земля магов, и обычные жители не видели скрытой части селения. Дорога на автобусе от Лондона до Ститианса заняла почти 8 часов. Плюс еще почти 40 минут от Коуквартера до Лондона, но там ее подвез знакомый родителей на машине, так что это совсем другое дело. Лили устала и думала, как же хорошо быть волшебницей и уметь уменьшать и делать очень легкими вещи, иначе ей бы пришлось все тащить на себе. Бытовые чары, чтобы почистить одежду, забрызганную осенней грязью, тоже были очень кстати. На выходных Лили гостила у родителей в Коуквартере. Она отправилась туда в пятницу через камин в дырявом котле, а потом аппарировала сразу в свою комнату. Тогда после аппарации ей стало очень плохо, даже вырвало. Спасибо очищающим чарам. Одежда почти не пострадала. Впрочем, родители все равно перепугались. Отец работал в местном госпитале при фабрике и после некоторых смущающих вопросов постановил, что Лили, скорее всего, беременна. А также сказал, что ей стоит воздержаться от аппарации и даже путешествий каминами, если она хочет здорового и магически сильного ребенка. От матери Лили узнала, что Петунья тоже беременна от этого своего старого мужа Дурсля. Старшая сестра гостила у родителей на прошлой неделе и по секрету призналась матери, что ждет ребенка. Пока Лили ехала в автобусе, она успела много о чем подумать и подсчитала, что Петунья должна родить своего маленького Дурсля в середине июня. А если брать сроки от ее последней задержки, то маленький Поттер появится у них с Джеймсом в конце июля. Лили очень радовалась, когда выяснилось, что она волшебница, что она особенная, как она всегда и считала. Примерно в 8 лет в Коуквартере она познакомилась с мальчиком-магом, Северусом Снейпом. Тот рассказывал ей о Хогвартсе, о магии и волшебстве. Правда, когда за ней с письмом из Хогвартса прибыла Минерва МакГонагалл, то просветила, что маги не слишком хорошо относятся к разного рода полукровкам или маглорожденным, и настоятельно посоветовала ей поступать на Гриффиндор. Беда была в том, что Северус с детства мечтал поступить на Слизерин, и тогда, на распределении, их дороги разошлись. Лили увидела расправу над Северусом тех мальчишек из поезда только за одно желание поступить на Слизерин и немного испугалась. Она выходила к шляпе одной из первых по спискам учащихся и была уверена, что Северус последует за ней, но этого не произошло. К тому же, как оказалось, те гадкие мальчишки из поезда тоже поступили на Гриффиндор. Впрочем, Джеймс потом объяснился с ней, что они с Сириусом не хотели ее пугать, а заклинание было совершенно безобидным и распространенным в волшебной среде. Если вспоминать всякие шуточные проклятия, которыми баловались парни на младших курсах, иногда даже попадая в больничное крыло, то ешь слизней на самом деле было лишь легкой шалостью. Впрочем, Лили всегда была упряма и продолжила дружить с Северусом. К тому же ее друг очень много знал о зельях и хорошо учился, иногда объясняя непонятные или неприятные вещи, бытовавшие у магов. Примерно в середине пятого курса перед рождественскими каникулами Лили вызвал к себе директор Дамблдор. Оказалось, так как она была маглорожденной, то по законам магического мира практически не имела никаких привилегий или возможности работать. Единственное послабление – это выйти замуж за мага хотя бы первого поколения или, на худой конец, за полукровку. Директор спрашивал ее о том, будет ли она учиться в Хогвартсе после пятого курса, так как многие маглорожденные уходили после обязательных 5 курсов, чтобы попытаться получить образование и работу в магловском мире. Директор сказал, что пока безрезультатно пытается ввести помощь маглорожденным ученикам, но может хотя бы справить ей магловские документы аттестат о среднем образовании, чтобы она могла получить какую-то магловскую профессию. У Лили тогда была настоящая истерика. Она отличница, прекрасно училась, ее хвалил Слакхорн. С 4-го курса Лили приглашали в клуб слизней, но, как оказалось, это не значило практически ничего после того, как двери Хогвартса за ней закроются. И только директор Дамблдор заботился о ее будущем и вообще сказал, что ее может ждать после магической школы. Отец, выслушав стенания Лили, созвал семейный совет и объявил о том, что он сквип из старинного германского рода. Но Гарри Эванс, которого раньше звали Ганс Валентайнхубе, вынужден скрываться из-за того, что служил в Третьем Рейхе, а также официально был связан с Темным Лордом, развязавшим мировую войну, Геллертом Гриндевальдом, поэтому признать Лили хотя бы полукровкой не выйдет, иначе всех их может ждать суд, или депортация, или чего-то еще хуже. Несмотря на то, что именно из-за Гриндевальда ее отец и лишился магии и сделал карьеру в магловской армии, для Лили было очень обидно знать, что ты на самом деле не маглорожденная, но не иметь возможности сказать об этом. Впрочем, Лили все же поделилась этой информацией с Северусом, и, словно пощечину, получила от бывшего друга грязнокровку после экзаменов СОВ. Снейп знал, что она никакая не грязнокровка, но во всеуслышание сказал это. В Джеймсе Лили очень ценила то, что Поттер был совсем не снобом и ему было плевать на ее официальный статус. Пусть даже Джеймс так и не узнал, что она не маглорожденная, а полукровка. После свадьбы Петунии Джеймс сделал Лили предложение и вообще очень красиво ухаживал, да и до этого не давал проходу. Но если до пятого курса Лили это только раздражало, то после разговора с Дамблдором она более внимательно присмотрелась к Джеймсу Поттеру, который взялся за ум, прекратил свои шуточки, подрос, похорошел, стал наконец серьезным. Так что Лили влюбилась без памяти. После того, как она официально стала невестой Джеймса, то переехала от родителей в Годриковую лощину, а потом они сыграли свадьбу в Коуквартине ничем не хуже, чем у Петуни и ее Дурсля. Единственное, Сириус Блэк, давний друг Джеймса, не смог приехать из-за своей учебы, так что шафером на свадьбе стал Ремус Люпин. Но вроде бы все прошло довольно мило и здорово. Петуния прислала в подарок вазу, но сама не приехала, как раз в день свадьбы подхватив инфлюенцу. Позже Лили узнала, что Джеймс поругался с Сириусом из-за того, что Блэк уехал в Европу, а не поступил на курсы Авроров вместе, как ребята договорились на старших курсах Хогвартса. Конечно же, Джеймс остыл через день после той ссоры и даже раскаивался в том, что рассорился с лучшим другом накануне отъезда Сириуса, впоследствии даже признавал, что курсы Авроров довольно выматывающие и совсем не такие, как они их себе представляли. Но эта размолвка повисла между ними, и, наверное, как все мужчины, оба были слишком уперты, чтобы просто помириться. Лили улыбнулась и коснулась своего совершенно плоского пока живота, решив, что их ребенок поможет этим двоим упрямцам помириться. Ребенку в любом случае нужен будет крестный, а Сириус Блэк не будет вечно учиться за границей и все-таки вернется в Британию. После окончания Хогвартса прошло больше года, Лили хозяйничала в их доме в Годриковой лощине, а Джеймс учился на курсах Авроров в Лондоне. К сожалению, из-за официального статуса маглорожденной Лили не могла тоже поступить на какие-либо магические курсы или работу, но зато помогала супругу по его учебе. Джеймс появлялся дома только по вечерам и выходным. В прошлую пятницу они слегка повздорили из-за того, что Лили хотела проведать родителей, тем более, у ее отца был день рождения, а Джеймс не хотел, чтобы она куда-то уходила на весь уикенд. Правда, и с ней в Коуквард отправиться не пожелал. Лили уже очень давно никуда не выходила из дома и иногда чувствовала себя запертой птицей в клетке, не со старушкой же Батильдой общаться и не со стариком Альфредом, который жил почти напротив. Впрочем, и до этого могло дойти, чтобы не сойти с ума от одиночества. В первое время Лили наслаждалась тем, что весь дом принадлежит только ей и Джеймсу. Все же в детстве ей приходилось делить комнату с сестрой, а в школе вообще, еще с тремя соседками, но потом эйфория прошла и стало довольно скучно. Тем более, что с развлечениями у магов всегда было не густо. Чтение, переписка с друзьями, чемпионаты по квиддичу раз в несколько лет, шопинг для тех, кто может это себе позволить. Но в Годриковой лощине жили в основном маги в возрасте и никого из их сверстников, далековато от Лондона или хотя бы Глазго, в котором тоже было большое магическое сообщество. К тому же очень многие дома были заколдованы так, что их и не увидишь. Все же шла невидимая война и многие боялись. Так что Лили в какой-то мере хотелось хотя бы ненадолго вырваться из клетки, пообщаться не только с мужем и послушать не только о том, как кадетов гоняет начальство, но и узнать какие-то новости от родных из первых уст, а не по переписке. Да и теперь, когда выяснилось, что она беременна и все быстрые способы перемещения ей будут недоступны, это означало, что придется отказаться даже от таких маленьких радостей, как погулять по Лондону или купить парочку книг для чтения. Все же, как альтернатива, магловский транспорт совершенно ее не устраивал. Слишком долго, неудобно и много людей. Лили наконец почти дошла до родного дома и увидела знакомый высокий силуэт, который шагал по дороге вглубь старых коттеджей. «Северус!» – окликнула она старого друга. Она не видела с ней с того вечера в дырявом котле после выпуска, то есть больше года. Мужчина обернулся, и Лили поняла, что не обозналась. «Лили!» – с легким удивлением поздоровался Северус. «Какими судьбами? Я здесь живу», – ответила она, отчего-то чувствуя неловкость. «Вот, в этом доме, мы с Джеймсом живем». «Понятно», – чуть покачнулся Северус, словно раздумывая, что делать дальше. «Может, зайдешь на чашечку чая?» – спросила Лили, вспоминая о вежливости. «У меня с собой очень вкусные пирожные из Каукварта, помнишь? Такая кондитерская с синей вывеской недалеко от городского парка, я у родителей была, к сожалению, не помню», чуть иронично ответил Северус, заставив Лили смутиться и вспомнить, что с ней пожили в бедняцком районе возле фабрики и вряд ли баловались пирожными. «Но приму твое приглашение». «Хорошо», выдохнула Лили и улыбнулась. «Пойдем, а твой Поттер не будет против гостей», уточнил Северус. «Он учится на Аврора, возвращается поздно, так что его нет дома», пожала плечами Лили. «Могу же я встретить старого друга и пригласить его на чашечку чая с пирожными, поболтать? Тут очень скучно жить, Северус. А мне хочется знать новости, как ты живешь и вообще. Кстати, что ты тут делаешь?» – спросила она, когда прикосновением палочки открыла замок, и они вошли в дом. Лили быстро бросила несколько бытовых чар, которым их учили до пятого курса, чтобы привести разбросанные Джеймсом вещи в порядок. «Я заходил к Эрхасту Аббату. Он сделал неплохой заказ на зелья. Их нужно было передать лично в руки», — пояснил Северус. «У тебя красивый и уютный дом, Лили». Лили улыбнулась комплименту и подумала, что, прежде чем мирить Джеймса и Сириуса, стоит самой помириться со старым другом, с которым так неожиданно ее свела судьба, давая второй шанс. Часть 2. Глава 8. Этот путь. 6 сентября 1980 г. Англия, Лондон. Сергей никогда не думал, что магическая учеба может быть такой строгой и продолжительной. 2 с лишним года до получения ступени подмастерья он выдержал только благодаря своему советскому прошлому, привитой в интернате и армии дисциплине. Впрочем, ему помогал и жизненный опыт. В целом период перестройки в постсоветском пространстве был тем еще времечком с ежедневной рутиной выживания. Да и волшебное перемещение во времени, произошедшее почти 4 года назад, заставила Сергея проявлять чудеса адаптации, смекалки и использовать весь свой актерский талант, чтобы сродниться со своей ролью, при этом не забывая о том, кто он есть и зачем. Пожалуй, любой изнеженный аристократ-волшебник уже 33 раза плюнул бы и бросил затею с этой артефакторикой не потому, что это было неинтересно, а потому, что к обучению прилагалась целая плеяда кнутов и ни одного пряника. Но 25 тысяч галлеонов, уплаченных гильдии, были просто огромными деньгами. Сергей даже не переводил эти деньги в рубли, чтобы не пугаться, потому что это была явная астрономическая сумма, на которую можно было 3 раза запустить Гагарина в космос. С самого начала у Сергея создавалось впечатление, которое впоследствии подтвердилось, что руководство гильдии артефакторов не было довольно тем, что Блэки единовременно уплатили всю стоимость его обучения. Обычной практикой в гильдиях мастеров был набор учеников в долг, сначала обучение и огранка талантливых, а затем получение связанного по рукам и ногам магическими контрактами мастера или подмастерья, доход и заказы которых ближайшие 20 лет полностью контролировала гильдия, а следующие 20 лет гильдия попросту забирала 60% доходов мастера без учета материалов, и только после 40 лет отработки мастер считался состоявшимся и вернувшим долг гильдии. При этом было маленькое условие, что мастер должен воспитать себе преемника, иначе контракт может еще продлиться. Поэтому многие мастера искали учеников уже лет через 30 после получения своего мастерства, чтобы успеть за последующие десятилетия разобраться с преемником, но парадокс был в том, что никому не нужен был ученик, выплативший пусть и огромный, но единовременный платеж, такой ученик гильдии за долг не засчитывался. Впрочем, Сергей все же согласился обучать мастер Бертран Делакур, низенький полноватый мужичок, который пару лет назад избавился от долга перед гильдией. Делакур не был особо выдающимся мастером артефакторики, скорее, крепким середнячком без особых даров и способностей, но зато обладающим методичностью и упорством. Мастер Бертран постоянно нуждался в деньгах. Еще до получения статуса свободного мастера его женой стала Полувейла Полин Марса, сногсшибательная и изящная красавица-блондинка, которая была выше своего мужа на 1,5 головы и младше на 50 лет. Как судачили, Аполлин была внебрачной дочерью известного во Франции мага-аристократа Виктора Марса, который почти открыто изменял супруге с Вейлой и впоследствии дал Аполлин свою фамилию. Невероятно красивая девушка сводила с ума Париж и весь магический Гренобль, у нее было множество поклонников, правда, как утверждали злые языки, большинство из них просто не могло справиться с магией Вейл. А потом среди поклонников блистающей Аполлин появился Бертран Делакур. Упорство и методичность мастера-артефакторики, по всей видимости, не подвели его и на любовном фронте. По слухам, Аполлин спускала гонорары супруга за пару походов в магический квартал, но, как говорят, седина в бороду, бес в ребро, а сердцу не прикажешь. За год до того, как Сергей приступил к обучению, Аполлин родила Бертрану дочь, которую назвали Флёр Изабеллу, и именно рождение этой маленькой четвертьвилы заставило Бертрана взять нового ученика, хотя, по словам мастера Делакура, он зарекся учить косоруких идиотов тонкому искусству артефакторики. В свое время, чтобы выйти из долга гильдии, Бертран взял сразу 3 учеников, но лишь один из них стал мастером, и то обучение длилось порядка 9 лет, и один, под мастерьем через 7 лет и выше подняться не смог. Поначалу Сергей подозревал, что 3-го ученика, о котором Бертран только возводил очи горе, забили в местной пыточной, но все оказалось куда прозаичней. Тот ученик повелся на женские чары молодой супруги мастера и решил наставить рога Делакуру. Не вышло. Да и, несмотря на все пересуды магического Гренобля, а именно в этом старинном французском городе была гильдия, Аполлин, пусть и казалась ветреной особой, но была верной супругой. За прошедших 2 года Сергей множество раз поблагодарил Мерлина, что уговорил брата перевестись в Шарм-Батон. Пусть от Альб до Пиреней было порядка 300 миль, но это все же не межконтинентальная операция, и проблема расстояний была вполне решаема, когда Сергей хотел пообщаться с Регулусом. Это удавалось в очень редкие выходные, которые почти никогда не выпадали на субботу или воскресенье. Впрочем, в Шарм-Батоне для старшекурсников были более свободные правила, и можно было увидеться с братом после занятий. А вот в Британии Сергею ни разу не удалось побывать, даже переписку разрешили только с матерью и лишь раз в месяц, и то письма подвергались жесточайшей цензуре. Так, мелкими и крупными придирками и нападками, постоянно капая на мозги, гильдия вынуждала оставить учебу. По контракту нарушение одного из множества пунктов соглашения позволяло избавиться от будущего конкурента, в перспективе свободного мастера-артефактора, но оставить всю астрономическую оплату себе. Также существенную роль играло происхождение Сергея. Британцев во Франции, мягко говоря, недолюбливали, а в самой Британии не было своей гильдии, как и не было мастеров, которые бы взялись за его обучение. В этом французы, объединив в гильдию мастеров из Италии, Австрии и Германии, обставляли своих островных соседей по всем статьям. Со времен Баумина Райта Британия не могла похвастать известным на весь мир мастером-артефактором, изделия которого до сих пор не могут повторить. Даже предыдущий Сириус Блэк, прадед Сириуса, который, со слов матери, обладал даром, создавал артефакты в основном только для своей семьи. Возможно, на первый взгляд поведение прадеда могло показаться нерентабельным. Теоретически Блэки могли себе позволить просто покупать нужные артефакты, но не все было так просто. Сергей хорошо помнил кодекс рода. Кому многое дается, с того много и спрашивается. Нельзя игнорировать дары, которые дает магия рода, и не развивать их на благо рода. К тому же, когда он поварился в кухне артефакторики, Сергею довольно скоро стало ясно, что в гильдии практически нет секретов. На каждый защитный артефакт разрабатывается такой, который может его взломать или отвести проклятие. Многие разработки копируются, да и все заказы для гильдии проходят через обширную канцелярскую машину, и в этом крылись секрет и обман. По сути, клиент заказывал не конкретному мастеру, а именно руководству гильдии, которое, со слов Делакура, с 16 века, то есть не 100 лет, принадлежало семье Медичи, потомком французской королевы итальянского происхождения Екатерины Медичи. По слухам, нынешний глава гильдии, Эркюль Медичи, даже не понимал артефакторику и не мог сделать расчетов простейшего школьного сундука, которые десятками клепают подмастерья перед каждым учебным годом, но тем не менее, глава и его ближний круг распределяли все заказы гильдии по специализациям мастеров или сложности артефакта. У мастеров гильдии, которые еще не выплатили долг, даже нет личного клейма, и при получении заказа клиент никогда не узнает, кто автор его изделия. На всех артефактах просто стоит знак гильдии. А через 40 лет, после освобождения из крепостной зависимости, когда мастер становился свободным, он одновременно становился никем. Получалось, что имен мастеров никто вне гильдии не знал. Да, конечно, выдавалось кольцо мастера, но не так просто самостоятельно найти клиентов, которые были привычны обращаться в гильдию. И вот тогда свободный мастер, помыкавшись, снова идет на поклон в гильдию и заключает новый контракт. Условия чуть лучше, и гильдия забирает всего 30% дохода, а на артефактах рядом со знаком гильдии может красоваться и личное клеймо мастера. Так что получалось, что свободных и не связанных с гильдией мастеров артефакторики в Европе практически не было, а подобная монополия позволяла регулировать цены и стоимость артефактов, особенно по специальному заказу, могла достигать 2000 галлеонов. Даже для богатых блэков это было дорого. 7 лет учебы в Хогвартсе стоили 1500 галлеонов, и можно было оплачивать их в рассрочку, каждый триместр. Шермбатон брал даже чуть меньше британской школы чародейства и волшебства, и стоимость обучения Регулуса при таком же полном пансионе составляла 68 галлеонов в триместр. Школ магии только в Европе 4, так что конкуренция не позволяла наглеть, как некоторым, и это не 25 тысяч галлеонов, которые пришлось отвалить гильдии. Сергей посчитал, что, чтобы оправдать такие затраты, ему нужно будет сделать как минимум 40 специальных артефактов для своего рода. Он сделал выдох и с каким-то щемящим удовольствием вдохнул воздух Лондона. Ключ межконтинентальной аппарации, который ему выдал мастер Делакур, был настроен на британское министерство магии. Из него можно было воспользоваться камином, но Сергею захотелось прогуляться по старому городу и добраться до Саутворкской площади Гримма пешком, чтобы избавиться и проветриться от легкого недовольства, с которым он покидал Гренобль. Каникулы были совсем недолгими, буквально 2 недели, а так много надо было сделать. Сергей долго раздумывал над ситуацией с Джеймсом. Возможно, еще не все было потеряно и длительная пауза в отношениях не скажется слишком серьезно. Хотелось в это верить, и все прошедшие 2 года Сергей убеждал себя в том, что сможет все исправить и нивелировать размолвку. Гарри уже должен был родиться, по воспоминаниям Сириуса, в конце июля. А магические крестины в любом случае проводили не сразу же, а спустя как минимум месяц после рождения малыша, так что еще был шанс для выполнения контракта. Часть 2, глава 9, Родина моя, 7 сентября 1980 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Большие напольные часы пробили 10-й удар, когда Северус Снейп вышагнул из камина в гостиную Блэк Хауса. У Блэков даже камины были образцово чистыми, так что не понадобилось махать палочкой, чтобы почистить костюм от сажи. Хозяйка спускается, рядом появился полный достоинства старый домовой эльф с гербом Блэков на полотенце, заменяющим эльфу одежду. Северус, которого за последние годы дед натаскивал в различных сферах, в том числе геральдике, с интересом прочитал символы на гербе этого знаменитого и древнейшего семейства. Любопытно было то, что щит с увитой плющом буквой покружали растительные элементы, указывая на родство Блэков с королевскими семьями Плантагенетов, Йорков и Тюдоров, да и 2 борзые, которые поддерживали венчавшую щит геральдическую корону, прямо говорили о том, что Блэки всегда были верными слугами Британии, охотниками за врагами престола. Нижняя часть герба заставила Северуса хмыкнуть. Там были изображены 3 стоящих ворона. Скорее всего, эти птицы указывали на древнее магическое происхождение семьи, как сейчас было модно называть, темных магов. Ворон – птица вне жизни и смерти, вне времени и пространства. Темный вестник, которому доступно и небо, и загробный мир. Птица мудрости. Судья, а не маг. Доброе утро, Северус, сбила его с мыслей появившаяся в гостиной леди Вальбурга. Сириус уже приводит себя в порядок. Мы вчера засиделись и поздно легли. Мой сын, похоже, спутал нашу разницу во времени с Францией. Корбит проводит тебя в столовую и подаст кофе. К «Конечно, хозяйка», — поклонился эльф. «Корбит будет рад услужить молодому другу хозяина Сириуса». Северус кивнул и проследовал за домовиком. Столовая Блэкхауса навевала воспоминания. Именно здесь он когда-то познакомился с дедом, Северусом Принцем, который впоследствии стал его учителем и принял в семью. Впрочем, свою фамилию Северусу Снейпу удалось отстоять. Не то чтобы он испытывал сантименты к Макглу-алкоголику, который был его отцом, но когда-то пообещал себе, что прославится сам по себе, без всяких чистокровных родственников и громких фамилий. Дед в конце концов понял и принял его решение. Сам Северус Принц был тем еще упрямцем и со своей дочерью так и не помирился. Эйлин жила сама по себе в Каукварте. Северус редко навещал мать, в основном посылая короткие записки, деньги или продукты. Он и сам так и не смог до конца понять и простить ее и просто удовлетворялся тем, что с ней все в порядке, и Эйлин жива и здорова. Своего подмастерья Северус получил еще в 78-м, после окончания Хогвартса. Впрочем, еще в школе он достиг нужного уровня и мог бы получить подмастерья еще раньше, после 6-го курса, если бы не Слакхорн, который внезапно взревновал к его достижениям на Ниве зельеварения. Кто ж виноват, что рыхлый декан Слизерина ничего особого из себя не представляет как ученый, а лишь пыжится с этой своей коллекцией? Вспомнив о старине Слагги, Северус мстительно хмыкнул. В коллекции их декана явно недоставало обоих Блэков, магов королевских кровей. Сириус попал на Гриффиндор, а Регулус после 5-го курса перевелся в Шармбатон и окончил французскую магическую школу. Как, впрочем, и их друг, Барти Крауч, сын главы департамента магического правопорядка. Северус переписывался и с Регулусом, и с Барти, так что был в курсе и дел Сириуса, которого не выпускали из Гренобля. Впрочем, в ближайший год и Регулус с Барти оставались во Франции. Им предложили стажировку в британском посольстве магии. Эта стажировка могла быть началом прекрасной карьеры дипломатов. Насколько знал Северус, Барти больше был склонен к этой работе. Парень уже на 4-м курсе знал 7 или даже 8 языков и не собирался на этом останавливаться, а Регулус, видимо, остался во Франции ради брата. Наверное, совсем не сладко на чужбине, да еще и у лягушатников. Вчера вечером в особняк принцев в Уэльсе прибыла сова с приглашением на утренний воскресный визит и ланч. Сириус Блэк оповещал, что совсем ненадолго вернулся в Англию с триумфальным кольцом подмастерья. Артефакторов всегда было гораздо меньше, чем тех же зельеваров. Насколько Северус знал от деда, гильдии зельеваров были в каждом магическом анклаве. Существовало целое сообщество зельеваров при конфедерации магов. При этом такой предмет, как зельеварение, преподавался в каждой магической школе и позволял распознать таланты и изначально получить необходимые навыки, чтобы в дальнейшем было проще. Или ты учишь предмет 7 лет с детства, а потом еще год уходит на оттачивание навыков и получение степени подмастерья, или начинаешь практически с нуля, пусть и в более взрослом возрасте. Тут на самом деле нужна яркая склонность и редкий дар, как магический, так и понимание сути вещей. Северус хмыкнул, вспоминая первое творение Блэка и то, с каким жаром, но довольно доступно тот объяснял устройство двигателя для своего железного коня. Северус Принц, который знал Сириуса и то, что тот отправился за мастерством к французам, говорил, что в дневниках своего прадеда встречал информацию о том, что такой предмет, как азы артефакторики, упразднили в Хогвартсе около 130 лет назад за неимением преподавателей. А последним артефактором Хогвартса был Вирджилиус Пивереллу, у которого были только две дочери, старшая Иоланта, вышла замуж за одного из предков Джеймса Поттера, а вот младшая стала матерью будущего директора Хогвартса, Найджелуса Блэка. Блэки были более родовитыми, поэтому поглотили линию Пивереллов, а вот Поттеры до сих пор гордятся этим родством со старинным родом. Причем Северус почти случайно, роясь в семейной библиотеке, нашел любопытный исторический казус касательно артефакторики и фамилии Поттер. Как оказалось, дед его деда, Септимус Принц, был дружен с Хардвином Поттером, внуком того артефактора Вирджилиуса Пивереллы. Хардвин тоже неплохо разбирался в артефакторике и по разработкам деда смог создать несколько уникальных артефактов вроде мантии-невидимки. У этого Хардвина было трое детей, и на один из праздников Септимус Принц подарил своему другу старинную книгу, написанную в 15 веке неким бардом А. Бидлем, а Бейдлипхе Бард. Это имя являлось анаграммой известной магической фразы-присказки «Перед сном Хеадбет Бе Алерт». В этой книге руническим языком были написаны жуткие сказки с мрачноватым юмором принцев. Сказка о трех братьях намекала на Поттеров, о Зельеваре, который должен был помогать людям. Эта сказка была про семью принцев и их дар. Еще несколько сказок были о некоторых явлениях в магическом мире на тот момент и их общих знакомых. Книга была подана как шутка, так как принц изобрел особое зелье старения. Зельем находчивый предок пропитал страницы и переплет книги, тем самым создавая очень достоверную подделку, которая могла обмануть любого историка или неплохого артефактора, каким был Хардвин. Северус понял, что изначально планировалось что-то вроде проверки, но, как это часто бывает с шутками, все немного вышло из-под контроля. Эти сказки Барда Бидля Хардвину Поттеру очень понравились, а на том празднике оказался не один Септимус Принц, который презентовал свои опусы под видом артефактной, полной двойных смыслов и тайн книги, добытой в Йоркшире. Поттер, как и, видимо, его потомки, был очень нетерпелив и вскрыл подарок, показав книгу своим гостям. В дневнике Септимуса упоминалось несколько фамилий, в том числе и семья Дамблдоров, скорее всего, родственников нынешнего директора Хогвартса. В итоге общим решением раритет было решено перевести и опубликовать большим тиражом. На том же празднике нашли специалиста по рунам, организовали пай. Потом сам оригинал куда-то потерялся, как говорилось в дневнике Септимуса Принца. За эти сказки мне было стыдно до конца жизни. Хорошо еще, что я додумался использовать псевдоним. Тем более буква после типографического тиражирования была утеряна и о моем подлоге так никто не узнал. Септимус завещал своим потомкам никогда не пытаться ничего сочинять даже ради шутки. «Давно ждешь? Извини, я совсем забыл о том, что Британия в другом часовом поясе. Точнее, не в ту сторону приплюсовал час, ураганом влетел в столовую Сириус. Привет, рад тебя видеть. Ты еще выше стал или это я стоптался? Так, это то, что я думаю». Замер Блэк, с прищуром уставившись на правую руку Северуса. «Ты что, уже мастер?» «Да», — скромно кивнул Северус. «Недавнее приобретение. Да ты вообще крут, Снейп». Восхищение Блэка было неподдельным. «Давай что-нибудь перекусим и ты мне расскажешь, что можешь. С кем ты общаешься из хогвартских выпускников?» «Кричер, Регулус передавал тебе привет и просил обо мне хорошо заботиться. Завтрак нам всего самого мясного, сосисок, яичницу и много». Кровожадно потребовал Сириус и пожаловался Северусу. «Ты не представляешь, как ужасно кормят у французов. Они едят каких-то улиток и всякую ерунду крошечными порциями на один укус. То ли дело нормальный английский завтрак. Поел и полон сил. Эти гады еще и заметили, что я этих их улиток и лягушек терпеть не могу. Так специально, что попротив не совали. Еще и издевались типа еда для знати, а вы у нас тут самый знатный, как есть сволочи. Так лягушек наешься и сам квакать начнешь». Северус непроизвольно улыбнулся. Из Блэка, как всегда, жизнь била ключом, явно соскучился по общению. На столе появился жареный бекон и другие атрибуты настоящего английского завтрака, и Сириус уписывал все так вкусно, что аппетит разыгрался и у Северуса. После еды они переместились на диваны гостиной и разговаривали, обмениваясь различными моментами из жизни за последние 2 года. «Так что, кажется, после того прощального вечера Джеймс на меня обиделся, коротко рассказав историю о том, что Поттер подбивал его стать вместе аврорами», — подытожил Сириус. «Да и получается, что я даже написать не мог. Питер Петтигрю и Ремус Люпин передавали весточки пару раз через моего брата, говорили, что Лили и Джеймс поженились. А меня на свадьбе не было, теперь и не знаю. У них уже должен появиться ребенок», — прикинул Северус. «Около года назад мы встретились случайно с Лили в Годриковой лощине. Там деревня, в которой слишком много стариков. Кажется, ей было так скучно, что она была рада и мне. Потом сама написала письмо, и у нас завязалась переписка». «Ничего такого», — смутился Северус пристального и задумчивого взгляда Блэка. «Просто мы же дружили с 8 лет и жили в одном городе. Потом она написала, что беременна и ее сильно мутит. Я прислал несколько зелий. Кажется, по срокам она должна была родить в начале августа. С конца июля она ничего не писала, может, совсем некогда с маленьким ребенком». Он оставил при себе мысли о том, что Поттер мог найти их переписку и запретить жене общаться с ним. «А давай к ним наведаемся», — предложил Сириус. «Что, прямо так, без приглашения? А мы подарки купим», — авторитетно заявил Блэк. «И виски. Надо ребенка обмыть. В смысле, отпраздновать рождение. Часть 2, глава 10, война. 17 сентября 1980 года. Англия, Лондон, Black House. За эти долгожданные сентябрьские каникулы много чего произошло. Сергей был постоянно занят, мотаясь по большей части в Годрикову лощину и пропадая в библиотеке особняка, чтобы найти всю информацию о том, что он узнал. Самое главное, Джеймс и Лили почти сразу дали свое согласие на магические крестины Гарри, а последнюю неделю Сергей убеждал и уговорил их на небольшой тайный обряд в Блэкхаусе, чтобы ему было спокойнее за ребенка, пока он учится за границей. Когда 7 сентября они со Снейпом заявились к Поттерам, Джеймс был так удивлен, а также обрадован, что без разговоров и обид пропустил в дом. Все же рождение ребенка – это, с одной стороны, настоящее событие в жизни каждого человека, которым хочется поделиться, а с другой – куча проблем, а также весьма ограниченный круг общения. В процессе разговоров под бутылку огневиски выяснилось, что Джеймс уже с полгода как оставил курсы Авроров, туманно объяснив, что это из-за рождения Гарри. Иногда к ним заглядывали Ремус и Питер, но в основном чета Поттеров почти безвылазно сидела в Годриковой лощине. Оказалось, что Лили тоже осиротела. У нее умерли родители, сначала мать, потом, через несколько месяцев, и разбитый горем отец. Дом в Каукварте был заложен банку под суды для образования, так что особого наследства сестры Эванс не получили. Лили сказала, что Петунья с мужем осели в пригороде Лондона, городке Литл-Уингинг, и у них тоже родился сын, примерно на месяц раньше, чем Гарри. Будущего крестника Сергею показали в тот же воскресный вечер в детской. Пацан был совсем малюткой, с крошечным чубчиком темных волос, уже непослушно торчащих из-под детского чепчика, носом кнопочкой и круглым ротиком. Мамины глаза в тот вечер посмотреть не удалось, так как мелкий Поттер изволил дрыхнуть. Джеймс хвастал, что у него идеальный ребенок, только ест и спит. С рождением сына Джеймс изменился и заметно повзрослел. Это угадывалось во всем, в уютном спокойствии их дома, в том, как были приняты они с Северусом. Кстати, у Джеймса к Снейпу никаких претензий не было, даже поблагодарил за то, что тот присылал Лили зелья. Джеймс дал им обоим адрес камина, чтобы было проще ходить в гости, даже намекнул Северусу, что к нему есть какое-то дело. После пары тостов за новорожденного они разговорились об общей напряженности в Британии и политике Министерства магии. В мае на должность министра магии была выбрана женщина, Милисента Багнольд. Во время тех выборов, как оказалось, было настоящее нападение пожирателей смерти в масках, которые решили открыто заявить о своем существовании и том, что плюют на выборную власть. «Помните Фрэнка Лонгботтома? Он на пару курсов старше был», — спросил Джеймс. Его отец был убит в тех майских беспорядках, которые прозвали «Кровавый четверг». Профессор Дамблдор смог распознать заклинание, которым его убили. Старое проклятие семьи Лестриндж, их давно подозревали в том, что они служат сами знаете кому. «Кому?» — переспросил Северус, вопросительно вздернув бровь. «Снейп, ты же вроде на Слизерине учился, неужели никто тебя не зазывал в их шайку?» — усмехнулся Джеймс. «Да не дергайся, я знаю, что ты чист, у тебя в голове только зелья, а семья принцев всегда была нейтралами, тут уже не до глупой вражды факультетов, и вообще, просто ты будто газет совсем не читаешь, ладно Блэк хотя бы во Франции был, не знает ничего, что дома творится, а ты-то, впрочем, оно и понятно, ты, как и Сириус, учился и еще раз учился». Джеймс чуть укоризненно остановила Лили Поттера, которого начало заносить. «Они зовут его Темный Лорд, и его имя нельзя произносить, иначе навлечешь беду», — покосился на супругу Поттер, словно все-таки хотел назвать имя главного злодея, но под тяжелым взглядом Лили осекся и все же не стал искушать судьбу. Старик Лонгботтом открыто заявлял о деяниях сами знаете кого, призывал общественность бороться и поддерживал Крауча в ужесточении мер против террора пожирателей, за что и поплатился. «Да, я вспомнил, что дед говорил о том, что Лонгботтом скончался», — вклинился Северус. «Только я понял, что у него прихватило сердце, что-то такое». «Нет, Снейп, это война», — ответил Джеймс. «Просто все пытаются замять и обмануть народ. Кто знает, кто на этой войне погибнет завтра и кто победит. Это не то, что в последние десятилетия слухи и сплетни в газетах, что что-то где-то случилось. Недавно вот погиб Мариус Маккинан, старший брат Марлин Маккинан, с которой мы вместе учились на Гриффиндоре». «Мариус Маккинан?» – переспросил Сергей, напрягая чужую память. «Кажется, он учился на том же потоке, что и Фрэнк Лонгботтом, и Эдгар Боунс. Да, они дружили, как мы, согласился Джеймс. Сириус, я тут вчера заглянул в ритуальный зал. К чему именно ты готовишься? Спросил за завтраком Орион Блэк. Ритуал? Удивленно переспросила леди Вальбурга. Сергей чуть не выронил вилку, сообразив, что так забегался, что даже не проинформировал родителей, что собирается делать, при том, что вообще-то все это не шуточки и неизвестно к чему может привести. Тем более с такой первоначальной историей Сириуса, на котором еще неизвестно, что сказалось. Жизнь после Кристин совсем пошла под откос. Плюс ко всему Сергей вспомнил, что его отец является первоклассным ритуалистом, кажется, даже получал степень мастера. Не сказать, что самостоятельная работа была так уж и бесполезна, но стоило спросить совета у родителя, чтобы сэкономить силы и время. «Я собираюсь стать магическим крестным Гарри Джеймса Поттера», — ответил Сергей. «Сегодня в 4 часа дня. Я не была против продолжения твоей дружбы с Джеймсом, все же Поттеры выплатили Виру за Дарию, и он чист перед магией независимо от его вины, но ты действительно собираешься стать крестным по магии этого?» Леди Вальбурга явно проглотила не слишком приятный эпитет, который могла дать сыну Джеймса Поттера и маглорожденной Лили Эванс, мальчика. «Зачем тебе это, Сириус? Я не понимаю, мать этого ребенка, да и отец, когда родился этот Гарри?» Прервал Вальбургу Орион. «Ты делал расчеты? Позволишь взглянуть?» Сергей протянул отцу бумажный свиток, с которым он собирался сразу после завтрака проследовать в ритуальный зал, чтобы закончить приготовление. «Хм, 31 июля? Интересно, интересно. Ты понимаешь, чем тебе может это грозить, сын? О чем речь?» — поинтересовалась леди Вальбурга. «Гарри был зачат особым ритуалом в канун всех святых, 31 октября», — ответил Сергей. «И этот ритуал, как я понимаю, посвящение Хель», — отложила столовые приборы его мать. «Ну, да, согласен, магические крестины надо совершать именно сегодня. Слишком уж подходящий день для того, кто был изначально посвящен Хель. Да и это даст родителям ребенка год, может, два», — хмыкнул отец. «Тем более, что у тебя еще долго может не быть шанса снова попасть в Британию. Вот только в этот день также весьма неустойчивая энергетика. Прах летучих мышей, это хорошо придумано, стабилизирует влияние Гекаты. Но все равно нужны компенсаторы. Поэтому родовой ритуальный зал и жертва. Хм, вполне подойдет черный козел». «Черный козел». Сергей хлопнул себя по лбу. «Вот где ошибка. Еще 9-й лунный день начинается с 2 часов. Надо уточнить по магическому календарю», — продолжил Орион Блэк разбор полетов. «Но у тебя он родился в 9 вечера и, скорее всего, зачат также, значит, лучше перенести крестины на завтрашнее утро. Луна заходит только в 3 часа дня, а время должно быть противоположно, успеешь. Значит, лучше утром, я и не знал», — почесал затылок Сергей. «Это просто опыт», — снисходительно сказал отец. «То есть, Сириус», — прервала их ученую беседу леди Вальбурга, — «хочешь сказать, что кто-то надоумил Поттера принести жертву Хель?» «Именно», — кивнул Сергей. «Он сделал это по всем правилам, но, естественно, без сторонних жертв. Хотел, чтобы у него появился особенный ребенок, про которого сказано в пророчестве. Он не знал, что родители в таком случае почти всегда погибают. Нужно же за счет кого-то обеспечивать», — потерла висок леди Вальбурга. «Его жена к тому же маглорожденная, без поддержки рода вообще. Да даже если и с поддержкой, то все равно, если Хель не сможет забрать, она и жить не даст. Интересно, как он додумался до такого?» «Я понял, что Дамблдор надоумил», — ответил Сергей. «Но не думаю, что старик уточнил, что особенный ребенок почти всегда сирота. И все же, почему ты собираешься стать крестным этого ребенка?» — спросила мать. «Это может быть весьма опасно. Гарри – маленький беззащитный мальчик. Я хочу, чтобы у него была защита нашего рода, и я готов взять на себя ответственность за него, мама», — твердо ответил Сергей. «Ты понимаешь, что его родители в любом случае погибнут или станут недееспособными», — уточнил отец. «Да, понимаю». Родители переглянулись. «Хорошо», — только и сказала леди Вальбурга. «В конце концов, при таком ритуале его наполнит магия нашего рода, но за это все равно придется заплатить». «Я знаю», — улыбнулся Сергей. «Спасибо, что поддержали меня». «Что же за пророчеством руководствовался Джеймс и как он его узнал?» — поинтересовалась мать. «Насколько я понял, про это пророчество Джеймсу рассказал Альбус Дамблдор», — ответил Сергей. «В Хогвартсе новая профессор прорицаний. Именно она сказала, что на исходе июля родится особый ребенок, который сможет противостоять темному лорду или как-то так. Дамблдор сказал Поттерам, что они вполне подходят по пророчеству на родителей такого ребенка и чтобы наверняка, то надо провести небольшой ритуал. После драки кулаками не машут, так что я не стал говорить Джеймсу всей правды о том, на что он обрек себя и свою жену, да и Гарри, в общем-то. У меня есть парочка знакомых в отделе тайн, вклинился отец. Насколько я помню, истинные пророчества появляются в особом зале, но узнать их может лишь тот, о ком они. Для всех остальных это будут лишь светящиеся шарики. Как мне кажется, смысла в этом и вовсе нет. Возможно, что про каждого из нас было сделано по десятку пророчеств, но про них никто так и не узнал. Я бывал в том зале. Жизни не хватит, чтобы передержать в руках все пророчества, да и с этими пророчествами. Все фаули были еще теми любителями задурить всем голову, вспомнить только ту их комнату плавающих мозгов. До сих пор не разобрались, что с ними делать, но строит все из себя умников и экскурсии водит. Никогда не слышал о человеке, который бы услышал пророчество о себе через их отдел, так что это может вообще быть какой-нибудь очередной шуткой невыразимцев. Порой ложные пророчества, которые были произнесены и многократно повторены, сбываются чаще истинных, хмыкнула леди Вальбурга. Если бы Беллатрикс не потеряла ребенка в мае, то тоже могла родить в конце июля. Правда, не думаю, что она исполняла ритуал. Кузина Беллатрикс потеряла ребенка, удивился Сергей. Темная история, покачала головой его мать. В их манор проникли маги, она как раз гуляла в саду и смогла отразить внезапную атаку на поместье, но ребенка потеряла. Злоумышленники скрывали свои лица и сумели сбежать. Бедняжка только-только начала приходить в себя. Неспокойные времена, жаль ее, пробормотал Сергей, вспоминая, что после замужества кузина вошла в семью Лестриндж, про которую упоминал Джеймс. Я отправлю сову Поттерам о том, что ритуал состоится завтра утром. Еще надо где-нибудь раздобыть черного козла. Часть 2, глава 11. Самый лучший день. 20 сентября 1980 г. Англия, Лондон, ПЛ, Гросвенор, 45, Лестриндж Холл. Беллатрикс ожидала в гости своего кузена Сириуса, который ненадолго прибыл из Франции, как говорилось в записке, изъявил желание ее навестить и о чем-то поговорить. Что захотел обсудить кузен, который был младше ее почти на 9 лет, она не знала и терялась в догадках. Последний раз они виделись на похоронах тетушки Дарьи 3 года назад. Беллатрикс была в курсе дела и жизни наследника семьи Блэк только через свою мать, Друэллу Блэк, в девичестве Розье, к которой частенько наведывалась в гости леди Вальбурга, мать Сириуса. Братишка, за которым Беллатрикс когда-то присматривала в детстве, оказался наделен даром артефакторики и последние 2 года проходил обучение в Альпийской гильдии, кажется, в Гренобле. Беллатрикс подумала, что общение с Сириусом могло хотя бы ненадолго развеять ее, и можно было на некоторое время прекратить думать и терзаться, а также сократить время ожидания ответа от младшей сестры, на чуть-чуть забыть, что сегодня ее малышу, ее нерожденному сыну, которому уже было придумано имя, могло исполниться 2 месяца, или завтра, или послезавтра. Но семейный целитель Лестринджи ставил ей сроки с 20 июля, так что сегодня мог бы быть очередной самый лучший день, день, в котором такой долгожданный Леонидас Регулус Лестриндж все же родился и отмечал свои 2 месяца. Но жизненные обстоятельства от чего-то всегда складывались не в пользу Беллатрикс, словно родилась она под несчастливой звездой, пусть и одной из самых ярких на небе. Она появилась на свет на месяц раньше положенного, в один из самых холодных дней в году, 7 января 1951 года. Как рассказывала мать, ее первая беременность была крайне тяжелой. Целители говорили, что Друэлла могла потерять ребенка, так что им помог Орион Блэк, супруг леди Вальбурги, которая приходилась старшей сестрой отца Беллатрикс, Сигнуса Блэка. Ритуал, благодаря которому Беллатрикс все же появилась на свет, забрал часть магии жизни ее отца. Ее назвали в честь звезды Амазонок, воительницей Беллатрикс, словно предрекая, что вся ее жизнь будет борьбой. В Хогвартс Беллатрикс поступила в 63-м году и училась на 3 курса старшей сестры Андромеды, которая родилась осенью 54-го. Получилось, что когда Андромеда училась на старших курсах, уже, естественно, без присмотра Беллатрикс, то умудрилась связаться с этим чертовым маглорожденным Тедом Танксом с Хаффлпаффа, а сразу после окончания школы еще и залетела от этого грязнокровки. Родители были готовы даже совершить обряд принятия в рот Танкса, очистить его кровь, чтобы не терять Андромеду и ее ребенка, но сестра рассудила по-своему и решила вырваться из-под опеки, сорвав уже начавшееся приготовление. Такого неуважения магия рода не прощает. Беллатрикс интересовалась ритуалистикой, ее учил Орион Блэк. Несложно было предугадать, что при самом хорошем раскладе ее отца, Сигнуса Блэка, ждала мучительная смерть. Но была лазейка. Можно было разделить откат, если договориться с другим родом.